Глава 59. Яромир. «Ингар, как ты мог на такое согласиться?» Чуть ли не кричу на сына, при этом смотря на других своих чад, которые молча хмурятся в сторонке и прожигают в брате дырку. А за ними, опустив головы, стоит наша охрана. «А зачем было отказываться? Это ведь мать предложила. Она плохого не советует». «Да он смеется над нами. Селин сейчас не совсем в себе». «Разве? Как по мне, она в отличном расположении духа, да и с головой дружит. И, кстати, ее план сработал, у меня столько народу было». И он с издевательской улыбкой смотрит на братьев. «Вот специально это сделал. Паршивец. Не любит, когда им командуют. Вот и выкинул фортель. После такого его вообще никто не будет просить о дополнительных уроках. Даже наоборот, запрут в лаборатории, чтобы не высовывался». «Ингар, ты же умный парень. Как ты мог позволить девушкам забрать зелье? Ладно, приготовить, но отдать. Ты хоть понимаешь, что всех нас подставляешь? Мы тут за королевою следить не можем. А теперь к ней прибавится еще сотня безбашенных девиц, которые спят и видят, как выйти замуж». «И что, не ради ли свадеб ты нас здесь всех запер?» Теперь Ингар насмешливо смотрит на меня. «Умный. Даже слишком. Я должен был догадаться, что он узнал обо всем. Допустим, но не таким же способом. Твоих братьев только за обед чуть 10 раз не опоили. Но ведь не получилось. И опять эта усмешка. Охране скажи спасибо. Кстати, на них тоже идет охота. Не все решили на принцев положить глаз. У нас вон генерал в личине очень популярен, да и полковник. На него даже больше желающих. И смотрю на своих старых друзей, которые не могут сдержать улыбки. Как по мне, они и не против, чтобы их охомутали. Еще бы. Больше 100 лет каждому, а оба не женаты. Все никак не выходило, а тут столько желающих». «Так, хватит паниковать. Если вы думаете, что я такой глупый, то ошибаетесь. Все, что сегодня приготовили девушки, это не зелье приворота, или как они его там назвали. Это больше похоже на эликсир мужской силы. Правда, меня напрягает, что они положили в него слишком много некоторых цветочков. Но в любом случае это повлияет только на вашу мужскую силу». «Стоп. Что? Сын, ты хочешь сказать, что зелье, приготовленное сегодня, это возбудитель для мужчин?» «Так точно. Так что ходить под дурманом вы не будете». «Еще бы! Мы теперь будем кидаться на девиц от голода». Мне становится не по себе. Все оказывается еще печальнее. «Но вы же взрослые мужчины. К тому же военные. Как-нибудь устоите?» Точно издевается. Ладно, с этим разобрались. А что касается ордена? Генералы, Гидеон, что у вас? Второй принц выходит вперед, и я замечаю, что он доволен ситуацией. Все даже лучше, чем мы думали. Клубок раскручивается. Мы вычислили уже более 1000 приспешников, и не только в нашем королевстве. Странно, но другие правители словно ждали нашего обращения, и теперь они роют не меньше нас. Ничего тут странного нет. Королева обо всем позаботилась заранее. Но я лучше промолчу до поры до времени. Отлично. Если повезет, скоро с этим разберемся. Обязательно. Не знаю, что сегодня мать сказала этой девице, но та вышла на связь с руководством. Отец, там такие фамилии и титулы. Неудивительно, что у нас ничего не получалось. Но что Селин сказала Роксане? Ты не знаешь? Еще бы не знать. До сих пор не верю, что я согласился на это. Она пообещала дать им то, чего они хотят. И видно, орден очень заинтересовался наживкой. И что же? Папа, эти ненормальные спят и видят, как уничтожить нас. Стоп. Ты хочешь сказать? Ваша мать предложила убить Ингара в эту среду. Все в шоке смотрят на меня, а вот младший принц на удивление весел. Правда? В эту среду можно умереть? А надолго? Точно в мать. Такой же безумный. Думаю, до окончания миссии. Ты что, согласен? Еще бы. Только вот я хотел бы уйти со сцены не один. Можно? Решил забрать пару своих учеников, чтобы не скучать. Небось, запрется в своей лаборатории и продолжит химичить. В общем-то, я не против, меньше проблем. А то кто знает, что он захочет преподать студентам в следующий раз. Можно, только назови мне имена. Хотя бы завтра. Вещи не собирай, все должно выглядеть естественно. Чтобы все получилось, я тоже буду присутствовать на кладбище. Но нам бы не помешал отличный некромант. Гидеон есть такой? Есть. Если только его не захомутали наши ушлые девицы. Кстати, а что там происходит? Практики у меня вроде сегодня не планировалось. И да, Велор. Это ведь вроде твоя девушка? О, боги. Эльвинора. Да что эти ненормальные удумали? Гидеон срывается с места и выбегает в коридор, а за ним бросается и старший брат. Мне становится любопытно, и я подхожу к окну, чтобы стать свидетелем начала дуэли. Это точно не академия. Где видано, чтобы девицы сражались? Ставлю на блондинку, а она точно уделает рыжую. Хотя-то тоже ничего. Зря брат медлит, уведут ведь. Так, значит, я верно подметил одну пару. Союз был бы отличный. И земли расширились бы, и торговля улучшилась бы. А какая сила? Да и королевская кровь тоже имеет плюсы. Магия, мощь, сильные наследники. Помнится, и Селин была благосклонна к Леоноре. Не думаю, что принцесса взглянет на кого-то еще, хотя... Велору стоило бы поторопиться. Все же в Академии есть еще один принц. А девушки порой нетерпеливы и вспыльчивы. «Отец, да я не про Леонору, а про Эльвианору и Гидеона. Ты видел эту девушку? Огонь! Уверен, если кто и выдержит брата, то только она. Кстати, насколько я успел выяснить, именно соседка матери вызвала на дуэль принцессу во время практики. И вот странность. Все случилось после тренировки Леоноры и Селин. Как пить дать, матушка причастна к этому бою?» Опять мое сокровище постаралось. Да тут от Академии камня на камне не останется после ее гениальных планов. Кстати, а что это за пара девиц на соседнем поле? Еще одна дуэль? А рядом с ними еще одно сражение? Так, все вниз и разберитесь, что там происходит. Нельзя, чтобы девушки страдали. Как я потом их семьям объясню, вот такое поведение. Охрану как ветром сдувает, а я остаюсь у окна и продолжаю наблюдать за зрелищем. «Ничего они так бьют, многие наши воины позавидовали бы», произносит Ингар, тоже не отрывая глаз от поединка. Что сказать, сын прав. Мощные заклинания обрушиваются на девушек, но они уверенно стоят на своих местах и продолжают бой. Вот Эльвинора выпускает водяной кнут, а пока принцесса готовится принять удар, обходным маневром создает ледяные стрелы за спиной соперницы и обрушивает их на нее. От испуга я вцепляюсь в подоконник. Если рыжую убьют, нам могут объявить войну. Где это видано, чтобы ученик умер в учебном заведении, да еще и полного охраны? Эх, любят братцы обламывать. Мы теперь не узнаем, кто сильней. Ворчит сын, а я выдыхаю, смотря как принцы разнимают девушек и уносят с поля сражения. Замечательно. Так я точно посидею. Пусть живо мирятся, и хватит с меня таких потрясений. Охрана берет пример с принцев и таким же образом разносит в стороны всех остальных девушек. Ингар, давай-ка, пока никого нет, обсудим твою смерть. Прости, пап, давай завтра. Сейчас мне нужно заняться кое-чем более важным. Младший сын направляется к двери, а я в недоумении смотрю на него. Что может быть важнее ордена? С этим нужно скорее заканчивать, да и ваша мать на грани. Ее память вот-вот вернется. Вот ты и проследи, чтобы она не вспомнила. Приглась, приголубь. Может, наконец-то сестренку мне сделаете, а то я устал быть самым младшим в семье. Что? Ингар, что ты задумал? Сын замирает в дверях, а потом, медленно развернувшись, произносит. За невестой я пошел, устал быть один. Тем более тут такие события. Боюсь, что украдут раньше меня. Кого? И что значит раньше тебя? Ингар, что ты задумал? Просто хочу жениться. Все, до завтра. Не жди и не теряй. Миг. И принца нет. А я стою и понимаю, что... улыбаюсь. Кто бы мог подумать, что именно младший подаст пример старшим. Любопытно, за кем он пошел? Хотя, какая разница? Если Ингар сделал выбор, то это навсегда. И все же, кто эта невероятная особа, которая сделала невероятное?